Глава 5. Город Иркутск. Гостиница «Империал». «Тук-тук», — раздался веселый женский голос за дверью. Кельга только что вышла из душа. Час назад она вернулась из трудного рейда и рассчитывала вздремнуть пару часиков, но, узнав голос, открыла дверь. «Мам, ты как тут?» — удивилась принцесса, пуская внутрь снежную королеву. «Как-как? На свадьбу прилетела?» — крепко обняла дочку Лагерта. «Ты? На свадьбу к барону?» Девушка тоже прижалась к матери, но была сильно удивлена. «А что такого? Твой отец попросил передать свадебный подарок, но я и решила доставить его лично». «Мама?» — принцесса отстранилась и с прищером взглянула на королеву. «Ты что-то не договариваешь». «Да брось», — небрежно взмахнула рукой Лагерта. И тут же на ее лице появилось озабоченное выражение. «А ты в чем на свадьбу пойдешь? «Ну, комбинезон у меня парадный есть», — неуверенно сказала девушка. «Что?» На лице у Лагерты отразился натуральный ужас. «Принцесса Северного Королевства придет на торжество в простом комбинезоне? Твоя бабушка прямо сейчас в гробу переворачивается». «Мам!» — закатила глаза Хельга. «Не мамкой», — строго приказала королева и щелкнула пальцем. Тут же внутрь номера начали забегать слуги с многочисленными чемоданами, и они не останавливались, пока места в королевском люксе практически не осталось. «А теперь давай мерить». Еще один щелчок пальцами, и вместо слуг нарисовались две фрейлины, которые споро начали разбирать чемоданы. Хельга тяжело вздохнула, но подчинилась неизбежному, понимая, что мать просто так не отстанет. Примерно через час времени и 20 платьев, каждая из которых стоила, если не как дирижабль, то точно как боевой самолет, уставшая Хельга услышала тихий вздох матери за спиной. «Эх, даже Катя замуж выходит». «Мама!» — возмущенно развернулась Хельга так быстро, что служанка с оханьем присела на пятую точку. «А я что?» — посмотрела она на дочь Лагерта огромными, кристально честными голубыми глазами. «Я ничего. Так просто. Внезапно любовь к внукам в глаз попала». Печати встали как надо. Искусство не пропьешь. Я даже сделал это с небольшим опережением графика, успев немного поспать, удостоверившись предварительно, что все идет по плану. В первую очередь меня интересовал Восток Империи. Там корпусы Долгорукова и Морозова слегка притормозили, нарвавшись на ожесточенное сопротивление сборных местных китайских войск. Первый порыв наступления иссяк, и война перешла в позиционную стадию. Наши полководцы запросили подкрепление. Вражеские спешно окапывались, однако не похоже было на то, что наша империя взялась за это серьезно. Я, честно говоря, думал, что имперская военная машина раскатает бунтовщиков считанные дни, но что-то пошло не так. Третья Тихоокеанская бригада Морозова и вторая Уральская Долгорукова. И все? А где остальные войска? Так-то вроде других войн империя не ведет. Меня терзали смутные сомнения. Не является ли наша империя колоссом на глиняных ногах? Одно радует. За дело взялся сам Морозов. Балконский содействует, да и Хрулёва повысили. Все вроде идет как надо, но моя интуиция истошно орала, что ближайшие времена будут непростыми. А с другой стороны, она не затыкалась с моего 18-летия. Анна с утра пораньше укатила в Иркутск. В ожидании Екатерины они со Светой активно начали вместе проведение торжества. Мой телефон периодически блымкал, когда со счета списывалась очередная сумма, и я просто отключил звук, чтобы не было соблазна посмотреть, что там покупается. Настоящий мужчина должен быть щедрым, кажется. Мои новые истребители попали в жесткие ежовые рукавицы Астахова и сейчас находились на тестовом задании. Исты работали, гвардия тренировалась, добытчики разъехались за добычей, строительство в моей горе шло. Только недодесантник Бурбули со своим корешем Бухичем были отправлены на секретное спецзадание. Я решил, раз уж не получается с парашютом, сделать попытку с девизом «Никто кроме нас», в смысле «них». Выживут, получат по голубому берету. Но это не точно. Я с удивлением понял, что, кажется, несмотря ни на что, мне удалось наладить некоторые процессы, и все вокруг перестало напоминать анархию, войдя в понятный рабочий режим. Это хорошо. И значит, что моя эволюция от всесильного одиночки в эффективного менеджера идет семимильными шагами. И самое главное, это уже не вызывало у меня отторжения. Я принял, что теперь у меня есть свой род. Этот род должен развиваться и крепнуть. И если я не позабочусь об этом, то никто не позаботится. Хотя надежные помощники у меня, безусловно, были. Один из них, ратник, как раз продемонстрировал мне первых самородков, которых ему удалось вырвать ко мне на службу. Первыми прибыли четверо мужчин от 23 до 45 лет возрастом. После короткого собеседования я понял, что если они не дотягивают до волка, ну, того волка, которого я вытащил из тюрьмы, то самую малость. Воспитание и присмотр Волгомира очень даже чувствовались. Ребята были адекватные и достойные. Но самое интересное, ратнику я пока не сказал. Честно говоря, я молчал, потому что хотел проверить собственную догадку, когда понял, кем оказался учитель волка. Сейчас, побеседовав с четырьмя новичками, я понял, что не ошибся. И меня это порадовало. Волгомир каким-то своим чутьем, возможно, неосознанно подбирал себе ученики тех людей, у которых в душе было одно маленькое пустое место, и куда, вот сюрприз, можно было установить колодец душ. Да-да, я наконец понял, в чем секрет наших старейшин. Я понял, куда смотреть, чтобы увидеть то, что мне нужно. Среди почти тысяч моих собственных гвардейцев, кроме волка, было всего 3 человека с разъемом под установку. А вот у учеников Волгомира пока что попадание было 100 из 100. Что ж, значит, легиону быть. И быть быстрее, чем я думал. И это еще не доехали ребята, которых Волгомир идентифицировал как потенциальных душеголов. И да, где-то удалось выдернуть из корпуса благодаря Морозову, что говорило в пользу воспитания. Малец, поняв, кому он поедет, не по-детски серьезно сказал, что готов. Посмотрим. Очень мне интересно. Как показывала практика ранее, в любом мире людей с даром душелова можно было пересчитать по пальцам. Неужели настолько повезло ратнику, что он нашел сразу 2? Что ж, осталось подождать совсем недолго, и я об этом узнаю точно. Но мне же прямо сейчас предстояло выгулить питомцев, и не только. В желтый разлом через 2 часа зашла странная компания. Впереди шел я, а на плече у меня сидела повзрослевшая няша. В левой руке я держал спящего маленького пушка, сбоку величаво шествовал карамелька, а за мной, весело щебеча, как на пикник, выстроились 6 жгучих красоток, при виде которых у мужской половины человечества в 99% случаев начиналось интенсивное слюноотделение. «Раздевайтесь!» — кивнул я небрежно. И через секунду 6 красоток стояли передо мной полностью обнаженные, вольно и невольно, принимая завлекательные позы. А самая задорная из них, рыженькая по имени Алиса, совершенно случайно провела рукой по своей роскошной груди, и после этого, повторюсь, абсолютно случайного движения, 2 розовых соска тут же встали по стойке смирно. Я сокрушенно покачал головой. Здоровую звериную сексуальность из моих девочек никогда не вытравишь. С другой стороны, радовало то, что они, поняв бесперспективность своих попыток соблазнить меня, уже начали оглядываться по сторонам и сообразили, что вокруг еще есть сильные мужчины, способные укротить их звериный нрав. Я все ждал, пока образуется хотя бы первая пара. Честно говоря, мы с Аней даже сделали ставки. Я стоял на волка. Аня же говорила, что это будет ратник. Но пока ни тот, ни другой не предпринимали никаких действий. Они с таким усердием выполняли свои прямые функциональные обязанности, что у меня возникло подозрение, что их полностью удовлетворяют истязания своих несчастных подчиненных. В общем, спор был еще открыт, но сейчас дело не в том. Да, еще у меня была мысль, что внешность для моих бойцов — это не главное. Я еще раз посмотрел на красоток. Да не, ересь какая-то. «Превращайтесь!» — кивнул я. Силуэты прекрасных девушек вздрогнули, а я отвернулся. Не любил я этот процесс, когда из одной красоты получается другая. Сам процесс был очень нелицеприятный, весь этот слом костей и рост меха. Хотя подтверждаю, почти в 2,5-метровых существах, что теперь стояли у меня за спиной, легко можно было разглядеть грацию и дикую силу. Напоминали они сейчас то ли смесь волка, то ли лисы с медведем. Худощавые, жилистые и безумно сильные. Это я знаю точно. Единственное, чем они напоминали красоток, это цветом шерсти. Все они совпадали с цветом волос их хозяек. И рыжую Алису можно легко выделить среди группы по цвету. Так, кажется, я что-то забыл. А! Я кинул громко храпящего пушка на землю. Тот шлепнулся на траву, перекатился, все так же продолжая спать. «Слышь, псина ленивая, ты воевать будешь? И так вечность проспал». «Кара!» — махнул я карамельке. Та, понимающе кивнула, подошла и размахнулась лапой. Верещащий пушок полетел истошно вопя и уже в полете превратился в огромного трехголового адского пса. Приземлился мягко, покошачье, на четыре лапы, а затем обиженно взревел, осматриваясь в поисках обидчика. «Ты так всю жизнь проспишь, алло!» — сказал я. «А ведь пора превозмогать. Давай, Нешка!» — похлопал я Феникса. «Пора на разведку». Выражение «выгуливать домашних питомцев» в моем случае обрело совсем другой смысл. Если карамелька охотно помогала Грише Астахову, найдя с ним общий язык, то пушок слушался только меня и Анну, а Няша вообще признавала только мои приказы. Собственно, и тот, и другая находились в процессе эволюции. Их мозг, ум и сообразительность должны были развиваться. До тех пор, пока они смогут понять и подружиться с другим человеком, у них работал только инстинкт вожака, и этим вожаком был я. Но для того, чтобы эволюционировать, им надо было поглощать разломную энергию. А поглощать разломную энергию проще всего, убивая иномирных тварей и посещая разломы. Что же касается девочек-оборотней, кроме того, что им надо было качаться, разломная энергия утоляет их голод, не давая их звериной сущности взять верх над собой. Да, в обычное время помогали желейки. Но желейки для моих боевых горничных были примерно то же, как сухпаёк против стейка. В принципе, их можно было также отправлять с разломщиками в разломы. Но Аня говорила, что девочкам пока рановато. Понятие «рановато» я не совсем понимал, но жене верил. Это она беседовала с Андросовым после их лечения и обучения. Мне не трудно, я присмотрю. Один за другим мы закрыли три разлома на границе эпицентра. Каждый раз, выходя из разлома, я наблюдал одну и ту же картину. Девочки случайно забывали одеться внутри, а мои сопровождающие гвардейцы каждый раз роняли свои челюсти. Собственно, по идее, это должно было на какой-то раз просто надоесть, но, положа руку на сердце, наблюдать за сексуально вихляющими бедрами красоток даже мне доставляло удовольствие. Чисто эстетическое, конечно же. Напитавшись энергией, они были похожи на больших красивых кошек, которые чуть ли не мурлыча заснули уже на обратном пути прямо в буревестнике. Все-таки они не были людьми в полном смысле этого слова. После такой обильной трапезы они, как животные, будут спать еще примерно сутки. Но, с другой стороны, неделю-две их мозг будет полностью свободен от влияния своей звериной половины. Вот так и живем. Стоило мне выйти из буревестника около своей усадьбы, тут же раздался звонок от волка. «Ну что?» — уточнил я у своего лысого товарища. «Началось, как ты и говорил», — рявкнул волк. Мое лицо растянулось в улыбке. «Ну, сами себе злобные буратины», — хмыкнул я и нажал отбой. Все идет по плану. Бывшая граница Российской империи — Китайской империи. Бывший тысячник, а ныне комендант Сунь Хайвей, был доволен своим нынешним местом назначения. Небольшое в прошлом российское поселение Кукуево было по совместительству пограничным контрольно-пропускным пунктом и огромным транспортным узлом, через который в мирное время проходил большой грузопоток между двумя империями. Сейчас же, когда вновь образованное государство МММ запросило помощи у империи драконов, пограничный пункт и весь поселок отдали в распоряжение китайских военных. Сюда стекался поток грузов с Китая, а уже отсюда распределялся в нужном направлении. Все было хорошо до тех пор, пока русские не захватили гордость и не перерезали прямой путь. Сунь Хайвей был проинструктирован, что, возможно, русские побегут в его сторону, ведь, с другой стороны, уже собралась карательная экспедиция, которая разотрет эту маленькую крепость и ее защитников в порошок. Что может сделать десяток или даже сотня, пусть и хорошо обученных людей, против большой армии драконов? Да ничего. Собственно, Сунь Хайвею было только известно, что русские каким-то чудом захватили бронепоезд. Но на этот момент у него было для них кое-что припасено. Боевые орудия, которые должны направляться дальше, были сняты с платформ и установлены. а боевые расчёты заняли свои позиции, дабы встретить подходящий бронепоезд щедрой порцией магических снарядов. Поэтому сейчас, когда Сунь Хайвэю доложили, что поезд движется в его направлении, он объявил общую тревогу. «Комендант!» — вскочил его помощник. «Это не бронепоезд, это наш товарный состав, номер 4585LC». «Не понял?» — скривился Сунь Хуй. «А как он прорвался мимо гордости?» «Понятия не имею», — покачал головой помощник. «А что насчет кодового сигнала?» «Они его знают и передали». «Странно». Тут забежал еще один китаец, яростно размахивая руками. «Бронепоезд! Бронепоезд! Он идет с ускорением за товарником. Товарный состав просит помощи». «Развернуть батареи! Сколько у нас времени?» «В зону нашего поражения бронепоезд зайдет через 15 минут. Примерно в то же время, как товарный поезд зайдет к нам на станцию». «Что делать? Разбирать баррикады?» Это было непростое решение. Сунь Хайвэй на секунду задумался. Но, с другой стороны, целый товарный поезд, судя по номенклатуре, с провизией, за это можно как минимум получить новый орден и продвинуться еще по одной ступеньке иерархии армии драконов, куда так стремился Сунь Хайвэй с детства. «Убирайте!» — сказал он. В этот же момент тяжелые платформы, груженные камнем, перегнали на запасные пути, открыв путь к грузовому поезду. «Будьте готовы запереть за поездом!» «Слушаюсь, батарея к бою!» Секунды тикали. На лице Сунь Хайвэя расплылась улыбка, когда он увидел, что бронепоезд слегка затормозил. Боятся, значит, уважают. Но беззащитный товарный состав точно не попадет им в руки. Секундная стрелка в такт с ударами сердца шла вперед. И вот товарняк залетает на территорию транспортного узла и резко тормозит, паркуясь рядом с многочисленными составами с воинским оборудованием. К нему уже побежали местные солдаты, когда бронепоезд снова ударил по газам. «Батарея, товсь!» — услышал Сунь Хайвэй за окном крик командующего артиллерией. И тут же ожил микрофон. Пошла передача с бронепоезда. «Дебилы, блин!» Окончание слова было смазано громким взрывом и сильной вспышкой. Сунь Хайвэй был одаренным, поэтому первое воздействие ударной волны его не убило. Улетая вдаль вместе с остатками здания, ему внезапно пришло в голову осознание. Сухпайок VP-13J мог не только утолить голод храброго дракона. В случае необходимости, при наличии детонатора, он мог служить прекрасной заменой взрывчатого вещества. Китайские ученые так гордились этим изобретением, плюя на небольшое несварение желудка, которое случалось у их солдат. Ведь так почетно умереть за императора дракона, даже от заворота кишок. Сунь Хайвэю повезло пережить приземление. Вот только когда сверху на него упала крыша, этого он уже не пережил. Поэтому он не мог видеть, как, расчищая обломки большим металлическим ковшом, выпустив дополнительные вседорожные колеса, громада бронепоездов проносится через пылающую станцию. Из огромных динамиков неслись оглушительные звуки тяжелого металла, а из окон машиниста яростно вопили какую-то задорную песню двое бородатых мужчин. Операция «Неуловимые мстители» началась.